Правило 19. Живите настоящим. Живите здесь, живите сейчас, живите настоящим. Каким бы ни было прошлое, оно прошло. Раз нельзя изменить вчерашний день, обратите свое внимание на сегодняшний. Порой так и тянет углубиться в воспоминания, но есть опасность в них застрять. Не теребите прошлое, живите здесь и сейчас. Если вы отправляетесь в прошлое вслед за своими сожалениями, помните, нельзя повернуть время, чтобы исправить свои ошибки. Даже если вас гложет чувство вины, не позволяйте ему обглодать вас до косточек. Мы все совершали ошибки, дурные поступки, обманывали, а то и предавали близких. Не все можно исправить, но нельзя просидеть свой век на пепелище. Самое лучшее, что вы можете сделать, признать и осмыслить свои поступки и постараться в будущем не наступить на те же грабли. Если наоборот, прошлое окажется вам более привлекательным, и вы хотите вернуть ваши счастливые дни, тем более не упускайте руки и не бросайте текущие дела. Цените воспоминания, но не подменяйте ими жизнь. Ищите и находите хорошее в сегодняшнем дне. Проанализируйте, что именно было так хорошо вчера, год или 10 лет назад. Деньги, власть, здоровье, молодость. Ищите новые источники радости. Не цепляйтесь за прошлое, ищите то, что вас может вдохновить. Каждое утро, просыпаясь, мы выходим на новый старт, начинаем с чистого листа, который вольны расписать по своему разумению. Это непросто, но ведь и приучить себя делать ежедневную гимнастику вам наверняка удалось не сразу. Но в один прекрасный день, пробежав, не запыхавшись, свою дистанцию или проплыв дорожку в бассейне, ни разу не сбившись с дыхания, вы вдруг поняли, что ваши усилия не прошли даром. Дистанцируйтесь от прошлого. Представьте, что прошлое – место, куда вы можете приходить в гости, но не позволяйте этому месту себя затягивать. У вас есть свой дом, своя жизнь, свой сегодняшний день. Каждая секунда настоящего бесценна. Не тратьте ни капли этого драгоценного времени. Не пропускайте ничего из того, что происходит сейчас, потому что позже вы оглянетесь и пожалеете, что пропустили что-то важное. Живите здесь, живите сейчас, живите настоящим.